На бетоносмесительном узле, где находилась оператор Цичельская, радиационный фон составлял 10-15 рентген в час. Наиболее благоприятной была радиационная обстановка в северо-западном направлении от 4-го энергоблока в сторону железнодорожной станции Янов, переходного путепровода через железную дорогу от города Припяти до автомобильного шоссе Чернобыль-Киев. Туда прошло радиоактивное облако после взрыва реактора. На пути облака лежала и база гидроэлектромонтажа, из окна которой сторож Меруженко наблюдал взрывы и развитие событий на крыше машинного зала. Облако прошло над молодым сосновым лесом, отсекающим город от промплощадки, обильно посыпав его ядерным пеплом. И станет он к осени и навсегда уже рыжим лесом, смертельно опасным для всего живого. Радиационный фон снаружи в районе базы гидроэлектромонтажа составлял около 30 рентген в час. Кто еще мог видеть взрыв реактора 4-го энергоблока в ту роковую ночь 26 апреля 1986 года? Рыбаки. Они практически денно и ночно как бы сменяли друг друга у места впадения отводящего канала в пруд-охладитель. Каждый рыбачил в свободное от вахты время. Вода после работающих турбин и теплообменного оборудования всегда теплая, и тут хорошо клюет. К тому же весна, нерест, клев и вовсе отменный. Расстояние от места рыбалки до 4-го блока около 2 километров. Радиационный фон достигал здесь полрентгена в час. Услышав взрывы и увидев пожар, многие остались рыбачить до утра. Иные, ощутив непонятную тревогу, внезапную сухость в горле и жжение в глазах, вернулись в Припять. Пушечные удары при срабатывании предохранительных клапанов, похожие на взрывы, приучили людей не обращать на подобные шумы внимания, а пожар потушат, велика невидаль. В момент взрыва в 240 метрах от 4-го блока, как раз напротив машинного зала, сидели два рыбака на берегу подводящего канала и ловили мальков. Всякий серьезный рыбак о судаке мечтает, а без малька на судака лучше не ходить, пустое дело. А он весной особенно норовит поближе к блоку, аккурат к насосной станции, и гуляет здесь, и кишит. Один из рыбаков — человек без определенных занятий, по фамилии Пустовой. Второй — командированный наладчик из Харькова Протасов. Очень ему понравились здешние места, хмельной воздух, отличная рыбалка. Подумал даже перебраться бы сюда на постоянное жительство, если удастся, конечно. Столичная область, лимит на прописку, не так просто устроиться. Хорошо ловился малек, и настроение было хорошее. Теплая звездная украинская ночь. И не поверишь, что апрель больше на июль смахивает. 4-й энергоблок, белоснежный красавец перед глазами. И приятно удивляет душу вот это неожиданное сочетание великолепной ослепляющей атомной мощи и нежных, плещущихся рыбок в садке. Они услышали вначале два глухих, словно подземных взрыва внутри блока. Ощутимо отряхнуло почву. Последовал мощный паровой взрыв, и только потом, с ослепляющим выбросом пламени, взрыв реактора с фейерверком из кусков раскаленного топлива и графита. В разные стороны летели, кувыркаясь в воздухе, куски железобетона и стальных балок. Ядерным светом фигуры рыбаков выхватило из ночи, но они не догадывались об этом. Ну, что-то там рвануло, бочка с бензином, что ли. Оба продолжали ловить мальков, не подозревая, что сами они, как мальки, попали в мощные тенеты ядерной катастрофы. Ловили и ловили мальков, с любопытством наблюдая за разворотом событий. У них на глазах развернули свои пожарные расчеты правик и кибинок. Люди бесстрашно взбирались на 30-метровую высоту и бросались в огонь. Глянь, видал, один пожарник аж на блок В залез. Плюс 71 метр над землей. Каску снял. Отдает. Герой. Жарко, видать.